А вы, кузен Макнапс? Да-да. Пожалуйста, откройте ваш блокнот на последней страничке. Я вас очень прошу. Прежде чем мы доберемся до последней отметки, надо миновать рассказ о допросе Айртона, из которого мы узнали о всех его похождениях. Вот. Айртон просил высадить его на необитаемом острове, чтобы таким путем он мог искупить все свои преступления. Решено было высадить его на острове Мария Тереза, находившемся как раз на нашем пути, на 37-й параллели. А какая последняя отметка, кузен? Последняя? Вот. Это не отметка. Это три слова. Крик в ночи. Мы приближаемся к Марии Терезе с быстротой 16 узлов. Как вы думаете, Джон, сможем мы подойти к берегу до наступления ночи? Нет, сэр. Я не могу ночью подойти к незнакомому берегу. Я буду крейсировать, делая короткие галсы, а завтра на рассвете мы пошлем туда шлюпку. Хорошо, Джон. Грустно. Знаешь, Мэри, я все время думаю о нашем отце. Жив ли он? О, Роберт, ты словно отгадываешь мои мысли. Неужели нам надо отказаться от надежды свидеться с ним? Нет, Мэри, нет. Как жить без него? Роберт, что станется с ним? Мэри, никогда не следует отчаиваться. Вспомни, чему учил нас отец. Самое главное – не падать духом. Будем же мужественны и стойки, как наш отец. Мэри, мне надо сказать тебе кое-что. Ты не будешь сердиться, правда? Зачем мне сердиться на тебя, дитя мое? И ты позволишь мне сделать то, что я задумал? Что ты хочешь сказать? Сестра, я хочу быть моряком, как мой отец, как капитан Джон. Мэри, дорогая, ведь капитан Джон не потерял надежды разыскать отца. Роберт. Верь в его преданность, как я верю в нее. Джон обещал сделать из меня отличного моряка, пока мы будем вместе искать отца. Скажи, сестра, что ты согласна? О, Роберт, согласна. Мэри, ой, ты слышала? Слышала? Роберт, мне почудилось. Да, почудилось, как и тебе. Мы бредим с тобой, Роберт, милый. Помогите! Помогите! Отец! Отец! Отец! Помогите! А! Помогите, сестра! Отец! Помогите! Что случилось? Что случилось, что, Роберт? Кто кричал? Мэри, что сестра, случилось? Что отец случилось? Там, в море! Ну что ты говоришь, дитя мое? Ну что да, ты говоришь? Да, да, да, отец там. Отец! Отец! Отец мой там! Я слышала его голос! Сестра тоже слышала! Милорд, леди Эллен, говорю вам, отец там! Уверяю вас, я слышала его голос! Он поднимался из волн, словно жалоба! Звучал, словно последнее «прости». Отец мой там, в море, я уверен, сэр. Роберт, ну что ты говоришь? Ну, ты слышал голос своего отца? Да, сэр, там, среди волн. Он кричал, помогите, помогите. И ты узнал его голос? Узнал ли я его голос, милорд? О, да, клянусь вам, моя сестра тоже слышала его. Неужели вы думаете, что мы ошиблись? Сэр, едемте скорее на помощь отцу. Шлюпку, шлюпку. Вильсон, вы стояли у руля, когда мисс Мэри сделалась дурно. Да, сэр. И вы ничего не заметили, ничего не слышали? Ничего. Ну, ну вот видишь, Роберт, ну, если бы это был отец Вильсона, то Вильсон не сказал бы, что не слышал. Это был мой отец, сэр, мой отец. Отец мой. Эллен, дорогая, ну, уведите детей спать. Да, да, уведите. Да. Роберт, ну, успокойтесь. Успокойтесь. Бедные сироты. какое тяжелое испытание выпало на их долю. Да, чрезмерное горе могло вызвать у них одну и ту же галлюцинацию. Странно. Странно, очень странно. Родство мыслей и горя все же не объясняет подобного явления. На следующий день, 8 марта, в 5 часов утра, едва стало светать, как пассажиры, в том числе Роберт и Мэри, ибо их невозможно было удержать в каюте, собрались на палубе Дункана. Яхта шла вдоль берега на расстоянии мили. Можно было разглядеть мельчайшие подробности. Я вижу трех человек. Двое бегают по берегу, а третий машет флагом. Верно. Сэр, если вы не хотите, чтобы я добрался до берега вплавь, то велите спустить шлюпку, позвольте мне первым высадиться на берег. Спустить шлюпку! В одно мгновение шлюпка была спущена. Мэри, Роберт, Гленнерван, Джон Манглс, Паганель быстро спустились с нее, и она стремительно понеслась вперед. Отец! Мэри! Роберт! На берегу, рядом с двумя другими мужчинами, стоял высокий, крепко сложенный человек. Его выразительное лицо, доброе и мужественное, было похоже одновременно и на лицо дочери, и на лицо сына. Сердца не обманули их. То был их отец, то был капитан Грант. Капитан услышал крик Мэри, протянул к ней руки и упал на песок.